Сын звонит маме в Одессу. Здравствуйте, дорогая мама, как дела? Моя зайка, наконец-то ты позвонил, я счастлива. Ты не представляешь, какая я счастлива, что ты наконец мне позвонил. Мама, все дело в том, что я женился. Женился? Ну и хорошо, и ничего страшного. Я слышала, что в Индонезии в 14 лет женился, а тебе уже 16. Ничего страшного, я все равно самая счастливая мама на свете. Моя зайка, молодец. Мама, но дело в том, что она китаянка. Ну и ладно, о боже мой, китайцы лежа люди. Я думаю, что приезжай, я очень счастливая мама. Моя зайка, молодец, давай ее сюда. Но все дело в том, что у нее всего одна нога. Ну и ладно, вторая же есть, ничего страшного. Приезжай, я все равно самая счастливая и самая радая мама. Моя зайка, молодец. Но дело в том, что у нее на этой ноге всего 4 пальца. Ну и ладно, на педикюр меньше потратимся. Все равно я не печально счастливая, я еще счастливее, чем в начале нашего разговора. Зайка, приезжай, мама. Но дело в том, что мы планируем жить в вашей доме. В нашем доме. Ну и ничего страшного, будете жить в нашем доме. Мы подвинемся в тесноте, да не в обиде. Я счастливая. Мама, я планирую, между нами говоря, жить в вашей вообще с папой спальне. Спальни. Ну какие проблемы, моя зайка, я самая счастливая мама. Приезжай, моя сладкая, моя сладенькая такая, я самая счастливая. Мы папу передвинем себе в кабинет, пусть он там спит, а вы со своей невестой, со своей женой будете спать в спальне. А ты где будешь спать? Сынуленька, я такая счастливая, я сейчас поговорю с тобой, положу трубку и сдохну.